Глава 17. Суббота. Этот день настал слишком быстро. День, когда я буду всем представлена в качестве невесты миллиардера и плейбоя Градова. Вчера я ужинала одна. Не знаю, где был Градов, да мне и все равно. Главное, что он меня не смущал за ужином. Несмотря на то, что сегодня выходной, встаю все равно по будильнику. У миллиардера режим, и даже выходные завтрак проходит в положенное время. Одеваюсь и иду в столовую. Но в холле вздрагиваю от бархатного баритона. «Доброе утро, дорогая». Звучит чуть насмешливо. Резко оборачиваюсь. Градов мягкой походкой большой хищной кошки приближается ко мне. Одет в потертые, простые на вид джинсы и черную футболку. На его волосах блестят капельки воды. Подходит ко мне близко, так что между нами буквально сантиметры. Хозяйским жестом кладет руку мне на талию. Резко и сильно нажимает, и я впечатываюсь в его мощное тело. Аромат его парфюма сразу проникает в меня, дурманя голову. «Как мило у тебя вспыхивают щеки!» — мурлычет Градов. «Мне очень нравится!» Подняв руку, указательным пальцем ласкает кожу щеки. Так мягко, нежно, но через мгновение удерживает меня пальцами за подбородок, заставляя поднять голову. Взгляд у него неожиданно темный, со всполохами страсти, желания. Даже я понимаю, чего хочет Градов. «Сладкая моя!» Наклоняется и припадает к моим губам. Берет их в плен. Медленно посасывает, потом чуть прикусывает нижнюю. Проводит кончиком языка по моим губам. Я ожидаю с каким-то трепетом, что нырнет своим языком в мой рот, но этого не происходит. Градов прерывает поцелуй и упирается своим лбом в мой, а у меня губы горят, и даже от такого мимолетного поцелуя мои ноги слабнут. Боюсь себе представить, что будет со мной, если он решит пойти дальше. Это ведь не чувства, это гормоны, просто физиология, и я не хочу этому поддаваться. «Я бы с огромным удовольствием продолжил, но сегодня важный день», — произносит с сожалением. «Скоро прибудут твои стилисты, а вообще...» — легонько щелкает меня по кончику носа. «Если бы ты не была такой Соней, то могла бы присоединиться ко мне в бассейне». «В бассейне?» — глупо переспрашиваю. Мои щеки начинают пылать сильнее. «Я ведь буду там...» Перед ним, в купальнике, почти голая. «Я могу научить тебя плавать», — мурлычет Градов, ласково поглаживая мою спину горячими сильными пальцами. «Я прекрасно плаваю», — отвечая, чуть отклоняясь назад, чтобы его губы от моих не были так близко. Я бы, наверное, упала, но широкая ладонь будто играючи удерживает меня. «Обязательно проверю, не врешь ли ты», — усмехается Градов. Нажимает мне на спину, заставляя выпрямиться. «Идем завтракать, а то пойдем все же в спальню». Пугает меня. Распахиваю глаза от шока. Его спальня мне видится мрачным местом. Это последнее место, куда бы хотела попасть. А Градов, смутив меня и очень довольный собой, кладет мою ладонь на свое предплечье и ведет в столовую. Галантный кавалер, который мгновение назад обжимал меня посреди холла. Поражаюсь его выдержке. «Как я и предполагал, подружка Данила уже вовсю треплет своим языком», говорит, помогая мне сесть. «Интерес к твоей персоне растет». «Зачем ты меня пугаешь?» Оборачиваюсь на него. «Я просто информирую». Проводит ладонями по моим рукам от локтей вверх, когда я сажусь на стул. «Держи себя в руках и ограничься бокалом шампанского, а лучше одним глотком». «Гад! Какой же он гад! Руки сами собой сжимаются в кулаки!» «Я запомню!» — шеплю. «Умница!» — целует меня в макушку и отходит к своему стулу. Тут же, как по мановению волшебной палочки, появляется Мигера Анатольевна. Ни секунды раньше или позже. «Владислав Александрович, ваш смокинг готов», — отчитывается она. «Платье Евгения будет доставлено после обеда. Стилисты прибудут к 3:00». «Прекрасно», — улыбается Градов. «Обед накройте в час. Ужин сегодня можно не накрывать». «Да, конечно», — кивает Мигера Анатольевна. «У меня аж глаз дергается от этих светских церемоний». «Женя», — Градов переводит взгляд на меня. «Мне нужно поработать, а ты пока отдыхай. Вечер у нас будет непростой». От его улыбки у меня сердце бьется быстрее. От страха. Слишком она предвкушающая. На дне его зрачков горит темный огонь. Сглатываю. Похоже, сегодня вечером Градов намерен исполнить определенный пункт контракта. Догадка озаряет, и я боюсь поднять взгляд на Градова. Он не сказал ни слова по поводу моего обследования. А что он был должен сказать? «Вау! Раз такое дело, я аннулирую этот пункт?» Мысленно спорю сама с собой. За завтраком Градов весь погружен в дела, постоянно что-то тыкает в своем планшете. Я его в таком домашнем виде буквально пару раз видела, Без своего костюма он кажется более человечным, что ли, и даже более привлекательным. «Не смотри так на меня», — произносит неожиданно, даже не отрывая взгляда от планшета. «При всей моей выдержке я все же мужчина, а из-за контракта я вынужден был отказаться от личной жизни». «Я на такие жертвы идти не просила», — язвлю от обиды. «Но какие же это жертвы?» Наконец смотрит мне прямо в глаза, обжигая своим взглядом до самых моих косточек. Улыбается хитро. «Это, наоборот, заводит еще больше. Что дается не сразу, то ценится дороже». «А я недостаточно дорого обхожусь?» Спрашиваю с сарказмом. «Со своим положением куклы я никак не могу смириться». «Дорого будет, если я не подпишу контракт». Градов прибивает меня тяжелым взглядом. «И очень больно», — добавляет со значением. «Я едва кофе не давлюсь, четко понимая, что больно будет мне». У Градова звонит телефон. Быстро глянув на экран, сразу же поднимается и стремительно выходит из столовой. «Слушаю», — раздается его голос из коридора. «Я тоже посчитала возможным сбежать из столовой. Правда, подождала пару минут, чтобы Градов дошел до своего кабинета, и сначала выглянула в коридор. Но никто не помешал мне скрыться в спальне. До обеда еще полно времени. В бассейн, когда Градов дома, я лезть не рискну. Не хочу его провоцировать. В груди теплится слабая надежда, что он просто меня пугает. И дальше поцелуев дело не пойдет. Ага, здоровый молодой мужик полгода ради меня просидит на сухом пайке. Мечтать, конечно, не вредно, но порой опасно. Женька, вздыхая перед зеркалом, пытаясь найти в себе хоть что-то, что могло привлечь внимание миллиардера, но ничего не находится. Рано или поздно это случится. Так что выдыхай и иди читать контракт, наконец. Полной решимости нахожу стопку бумаг и сажусь в кресло. Градов вечно тыкает мне то одним пунктом, то другим, а я ничего ему ответить не могу. Но моего запала хватает на две страницы. Текст просто ужасный, сухой, полный непонятных мне терминов. Через строчку лезу в поисковик, чтобы посмотреть, что означает то это слово, то другое. Все предусмотрел. Зло шеплю. Прошло уже 2 часа, а я и половины не осилила. Но суть я еще в кабинете уловила верно. Молчать и слушаться. Это самая лучшая стратегия поведения. И не беременеть. Ни в коем случае. Ни от миллиардера, ни тем более от кого-то другого. Хочется нервно смеяться и плакать. Спокуха, Женька. Вытираю щеки. Все не так страшно. Градов красавчик вон какой. Целуется потрясно. А уж денег отвалит. Хватит всю жизнь бездельничать, если сильно не транжирить. Продолжаю дальше продираться сквозь юридический язык. От хитроумных формулировок болит голова. Наконец, переворачиваю последний лист. Можно даже гордиться собой. Главное, что в контракте нет ничего страшного. Можно подумать, что Градова, если прижмет, его хоть что-то остановит. Никто и ничто не помешает ему поступить так, как заблагорассудится. И этот контракт, по факту, ничего не значащие бумаги. Если пойти с этим в суд, то там только посмеются. Устало тру ладонями лицо. От долгого сидения и напряжения затекли плечи и шеи. И когда домомучительница приходит сообщить, что уже обед, страшно удивляюсь. «Женя, я просила отдохнуть, а у тебя вид, будто ты в поле пахала». Градов не скрывает своего недовольства. «Что ты делала?» «Контракт читала. Не вижу смысла скрывать. Можешь зайти в мой телефон и проверить историю браузера. Выучила много новых умных слов». «Нашла время», — ворчит Градов. «Ешь. Надеюсь, стилисты смогут привести тебя в порядок». Злится. Это видно. Недоволен, что игрушка ослушалась. «Ты сам меня шпынял, что я его до сих пор не прочитала». Парирую. «Так вот, я изучила его весь до последней буковки». «И теперь у тебя вид, будто ты весь мой дом драила». Продолжает ворчать. «А моя невеста должна сиять». Вздыхая так тяжело, будто я все его накопления спустила. Алина и Ксения тоже не пришли в восторг, явившись строго к 3 часам. «Евгения, что за вид?» — схватилась за сердце Лина. «Ксюнь, надо срочно что-то делать!» «Я иду набирать ванну». Ксения прищурилась, так полыхнула взглядом, будто утопить меня собралась. «Быстрый релакс, маски, массаж. Лин, у нас без вариантов». «Вот я бы нежилась в постели», — шипит Лина. «Чтобы вечером блистать в шикарном платье на этом балу. Но нет, мне там появиться не светит», — топает капризно ножкой. «Эх», — вздыхает Ксения, — «я бы тоже красиво покружилась в танце с миллиардером. И не только в танце», — смеется пошло. «Так, за дело». Ксения решительно двинулась в ванную, цокая шпильками туфелек. Ну и как ей не холодно было. хотя добирались девицы явно не на автобусе. Притащили с собой кофры и кучу всего. Сначала меня уложили в ванну с какими-то маслами, потом одна маска сменяла другую, а на глазах находились ватные диски, смоченные в чем-то. Спрашивать было бесполезно. Девицы в четыре руки готовили меня к вечеру. Не вникая в их болтовню, я даже уснула на полчасика. «Ну вот, другое дело!» Лина впилась взглядом в мое лицо. «Хоть синяки под глазами больше не светят, и кожа сияет. Ксень, давай красить и укладывать!» На меня нанесли, наверное, тонну всяких средств. Повторить это я в жизни не смогу. «Вот так!» Ксения зло сунула кисточку в тушь. «Теперь нормально. Сейчас закрепителем брызну, и ничего не потечет. Лин, укладка не скромновата?» Градов распорядился привезти бриллиантовые шпильки. Лина подала Ксении футляр. «Скромно и со вкусом». «Да, очень скромно». Ксения принялась украшать мою укладку. Заплела объемные косы, уложила все это в небрежный пучок. Получилось красиво, даже изысканно. «Время», — напомнила Лина. «Пора надевать платье». Серебристая вещь села на мне идеально. Длина была подогнана так, что удобно было ходить. Я даже не успела в зеркало на себя посмотреть, как дверь распахнулась, и в комнату вошел Градов, одетый в смокинг.